Глава шестая. В жанре радостного идиотизма или награды для героя. «Куда прешь, микроб?» — прорычал сосед. Сгреб меня за шиворот и вышвырнул из подъезда, как обгадившегося котенка. Еще до приземления я бодро заработал нижними конечностями, пытаясь как можно скорее увеличить расстояние между нами до безопасного, но все равно не успел. Интересный нынче выдался день, ничего не скажешь. «Уважаемый Анатолий Палч, позвольте от имени командования от себя лично поздравить вас с высокой правительственной наградой и вручить высокую правительственную награду...» И замолчал, пытаясь понять, что только что сказал. «Короче, от всей души, чисто конкретно». Компания в военкомате подобралась немногочисленная, но какая-то мутная. Несвежий после вчерашнего изрядно утомленной жизнью капитан, в измятой до состояния полной изжеванности форменной курточки и до неприличия грязной защитного цвета футболки. Чрезвычайный и особо доверенный представитель родины мамульки. Именно он вручил мне коробочку с тем самым давно обещанным орденом и книжечку к нему. Лично я, гладко выбритый и одетый в чистое, к тому же милый румяный Аки Купидон с картинки. Абсолютно не страдающий похмельем, так как еще месяц назад успешно освоил в компании бывших сослуживцев ящик другой третьей водки и с тех пор ни-ни-ни. И, наконец, еще один роскошный мэн в штатском. Не припомню, чтобы пересекались где-нибудь и когда-нибудь до этого, но родной конторой пахнуло вполне ощутимо. «Позвольте еще раз поздравить вас и пожелать...» Старательно дыша в сторонку из последних сил, проговорил капитан и тяжко вздохнул. Больше всего на свете военному хотелось откомандировать свежеиспеченного орденоносца, меня, то есть, в лавку за бутылкой и поправить на халяву подорванное накануне здоровье. Или выгнать всех посторонних из персонального 3×3 метра кабинета и сделать то же, но в одиночку, и черт с ним, за свои, за кровные. «Извиняюсь», — печально проговорил служивый. «Дела!» — прихватил со стола, не глядя какие-то бумаги, и двинул на выход. Я был следом. «А вас я попрошу задержаться». «Зачем?» — удивился я. Точнее, сделал вид. «Товарищ вот хочет с вами побеседовать», — кивнул капитан в сторону личности из прошлого в углу и резво стартовал с места, только половицы заскрипели. «И правильно сделал». Похмелье, как известно, штука не столько тонкая, сколько для здоровья опасная, и медлить с лечением не стоит, чревато. Что-то душно здесь. Персонаж в штатском встал, подошел к окну и растворил обе створки. Поверх ароматов перегоревшие 40-градусные закуски в чесночном соусе слегка повеяло свежестью. Потом приблизился и расцвел в улыбке. Ладошку ухоженную протянул с маникюром на пальчиках, достаточно крепкую. «Мои самые искренние поздравления, Анатолий Павлович!» По-свойски, с юморком, молвил он. «От имени и по поручению. И кто вам это поручил?» «Как это кто?» — удивился он. «Родная контора, тезка. Надо же, он тоже Толя. У нас ведь как?» — новоявленный тезка сделал брови домиком. «Никто не забыт, и никому ничего не забыли. Усек? А то...» «Молодец. Так что Родина тобой вправе гордиться, и все мы тоже». «Вот пусть и гордятся, коли право имеют. Как говорится, не препятствую». «Присядем». Он по-хозяйски устроился за капитанским столом. Я скромно присел рядом и приготовился. «Погодка-то какая!» — глянув в окошко, поделился радостью со мной Анатолий. «Бабье лето, интересно, надолго ли?» И жадно на меня, как на единственного в мире носителя секретов природы, уставился. Я пожал плечами. «Как жизнь молодая?» «Живу», — по-спартански лаконично отозвался я. «Честно, надеюсь, а то некоторые...» — и подмигнул игриво, как пукнул. «Шалят. Научили их, понимаешь, всякому и разному на свою голову». Вдруг нахмурился и сменил тему. «Какие планы на будущее?» «А почему вас это интересует?» «Служба такая, тезка, за нашими бывшими присматривать». Развернул красную книжицу и сунул мне под нос. Тут же захлопнул и вернул на место в нагрудный карман пиджака. «Чтобы не шалили». «Здорово», — обрадовался я, — «значит, по всем вопросам сразу к вам?» «Не совсем так», — Анатолий покачал головой и глянул сурово. «Если создашь вопросы, то мы к тебе придем сразу. Уразумел?» «Ага. Тогда иди и не греши». Я встал и двинулся на выход. А может быть, тезка остался сидеть государственными думами объятым? Почему, спрашивается, может быть? Да потому что уж больно умело он мне ксиву предъявил, закрыв пальцем имя, фамилию и отчество, зато оставив все остальное, бла-бла-бла, касательно прав ее владельца и обязанностей всех остальных граждан по отношению к нему. Вот и гадай, как его на самом деле зовут, Толя, Вася или вовсе даже Мухаммед, а может, Сруль. Примечание. Ксива жаргонная. Она же вездеход, спецудостоверение, выдаваемое некоторым оперативным сотрудникам разведки. Крайне полезный в хозяйстве документ. В нем черным по-русски сурово пропечатано, что предъявитель его очень хороший человек. Исполняет особые задания какого-нибудь высокого воинского начальства от командующего округом до министра обороны. Поэтому имеет полное право расхаживать в штатском, иметь при себе огнестрельное оружие и многое другое. Все же остальные и прочие в отношении его никаких прав не имеют, зато обязаны всячески содействовать предъявителю сего и во всем идти навстречу. Предмет невыразимой гордости юных разведчиков и страстного желания хоть кому-то ее предъявить, чтобы уважали. Взрослые опера пользуются данной ксивой редко, исключительно в случае крайней необходимости. А то и вообще годами к ней не притрагиваются, потому что настоящий профессионал и так способен решить любой вопрос. На то он и опер, а не дешевая чепушила с важной бумагой на кармане. Конец примечания. Я вышел из казенного дома и побрел, куда глаза глядели, а ноги несли. Ближайшую пивную. Откушал там кружку так себе, светлого пенного, заел эту разбавленную свежей водопроводной водой прелесть соленой баранкой, сделал один звонок и неторопливо зашагал дальше, глазея по сторонам и пиная ногами желтые листья, визитные карточки наступившей осени. По дороге несколько раз просто так, на всякий случай, проверился. Посидел на лавочке в парке, перекурил, полистал газетку, потом встал и решительно отправился домой собирать вещи. Один мой знакомый, как только возникали какие-нибудь проблемы, немедленно подрывался и уматывал на юга. А когда через месяц-полтора возвращался, выяснялось, что все они, или почти все, как-то сами по себе рассасывались. Вот и мне пора куда-нибудь к теплому морю, пока деньги есть. Может, якобы тезка тоже рассосется? Ума не приложу, на кой черт он на меня вышел, и очень мне все это не нравится». Точно, самое время укатить из Москвы и попытаться смыть проблему с соленой морской водой и растопить под жарким солнышком. Я пересек двор и вошел в подъезд. Только поднялся на пару пролетов, как заголосил телефон во внутреннем кармане ветровки. Если бы не тот звонок, кто знает, может, вся моя дальнейшая жизнь сложилась бы совершенно по-другому. А может и нет. Как известно, не мы выбираем дороги, а совсем даже наоборот. Да, я остановился. «Привет, Толян!» «Здорово, Кисетин!» Искренне обрадовался я. «Молодец, что звякнул!» «Ты можешь подойти туда, где мы в прошлый раз?» Какой странный, однако, у него голос. «Запросто, через час нарисуюсь, посидим, как белые люди». «Жду!» Я развернулся и поскакал, как добрый кенгуру, через три ступеньки вниз. На входе в подъезд едва не врезался в соседа сверху. «Куда прешь, микроб?» — прорычал тот. «Разуй глаза!» Дальше уже знаете, что произошло. У самой земли я бодро засучил ножками, пытаясь как можно быстрее отдалиться на безопасное расстояние. И почти успел, но только почти. А греб-таки пинок под задницу. Не столько болезненный, сколько обидный. И зашагал дальше. Второй раз за один и тот же день награды удостоенный.